Глава 5. Добрая надежда. Продолжение. Мол находился совсем недалеко от дома, в котором жила Джоанна. Оставалось только переправить людей на берег, ворваться в дом и похитить пленницу. Добрая надежда уже сослужила свою службу, доставив их во вражеский тыл. Они считали, что корабль им больше не понадобится, так как отступать они собирались в лес, где милорд Фокскем расставил свои подкрепления. Однако высадить людей на берег оказалось нелегко. Многие мучились от морской болезни, и все поголовно от холода. В корабельной тесноте и суматохе дисциплина расшаталась, из-за качки и темноты все пали духом. На мол выскочили все разом. Милорду пришлось сдерживать своих людей, угрожая им обнаженным мечом. Конечно, это не обошлось без шума, а шум был сейчас опаснее всего. Когда порядок был кое-как восстановлен, Дик с кучкой самых отборных воинов двинулся вперед. На берегу было еще темнее. В море там и сям белела пена, в то время как мрак, висевший над сушей, казался плотным, непроницаемым. Вой ветра заглушал все звуки. Но не успел Дик дойти до конца мола, как внезапно ветер стих, и в наступившей тишине ему послышался конский топот и лязг оружия. Дик остановил своих спутников и спрыгнул на береговой песок. Пройдя несколько шагов, он убедился, что впереди в самом деле движутся кони и люди. Он сильно приуныл. Если враги действительно подстерегали их, если воины сэра Дэниела окружили конец мола, упиравшийся в берег, им с лордом Фоксгамом будет очень трудно защищаться, так как позади у них только море, и все их воины сбиты в кучу на узком молу. Осторожным свистом он подал условный сигнал. К сожалению, этот сигнал вызвал совсем не те последствия, на которые он рассчитывал. Из ночной тьмы вылетел град на удачу пущенных стрел. Воины на молу стояли так тесно, что некоторые стрелы попали в цель. Раздались крики испуга и боли. Лорд Фоксгам был ранен и упал. Хоксли тотчас распорядился отнести его на корабль. Воины лорда Фоксгама остались без всякого руководства. Одни принимали бой, другие совсем растерялись. В этой растерянности и крылась главная причина катастрофы, которая не замедлила разразиться. Дик с горстью храбрецов в течение целой минуты удерживал конец мола, упиравшийся в берег. С обеих сторон было ранено по два, по три человека, сталь звенела о сталь. Сначала ни той, ни другой стороне не удавалось добиться успеха, но скоро счастье окончательно изменило сторонникам Дика. Кто-то крикнул, что все погибло. Воины, давно уже павшие духом, с легкостью этому поверили. Крик был подхвачен. Затем раздался другой крик. «На борт, ребята! Кому жизнь дорога?» И, наконец, кто-то с подлинным вдохновением труса крикнул то, что кричат при всех поражениях. «Измена!» И сразу же вся толпа, толкаясь с громкими возгласами страха, кинулась назад по молу, подставив свои незащищенные спины неприятелю. Один трус уже принялся отталкивать корму, но другой еще придерживал нос корабля. Беглецы с криком перепрыгивали на корабль, некоторые обрывались и падали в море. Иных зарубили на молу, иных в толкотне задавили насмерть свои же товарищи. Но вот, наконец, нос доброй надежды отделился от мола, и вездесущий Ловлес, которому удалось с помощью кинжала расчистить себе дорогу и добраться до руля, направил корабль в бушующее море. Кровь стекала с палубы, заваленной мертвыми и ранеными. Ловлес вложил кинжал в ножны и сказал своему ближайшему соседу. «Я, кум, пометил своей печатью многих из этих трусливых псов». Когда беглецы, спасая жизнь, прыгали на корабль, они даже не заметили ударов кинжалом, которыми Ловлес, стараясь пробраться к рубке, награждал встречных. Но тут они не то вспомнили про эти удары, не то просто расслышали слова, неосторожно произнесенные рулевым. Охваченные паникой, войска приходят в себя не сразу. Обычно люди, запятнавшие себя трусостью, как бы для того, чтобы забыть о своем позоре, бросаются в другую крайность и начинают бунтовать. Так случилось и теперь. Те самые храбрецы, которые побросали свое оружие и которых за ноги втащили на палубу доброй надежды, теперь громко бронили своих предводителей и непременно хотели кого-нибудь наказать. Вся их злоба обрушилась на Ловлеса. Чтобы не налететь на камни, старый бродяга направил нос доброй надежды в сторону открытого моря. «Глядите!» — заорал один из недовольных. «Он ведет нас в море!» «Верно!» — крикнул другой. «Нас предали!» Все завопили хором, что их предали, и отчаянно ругаясь, потребовали, чтобы Лоулис повернул судно и доставил их тотчас на берег. Лоулис, стиснув зубы, продолжал вести добрую надежду по громадным волнам в открытое море. Побуждаемый чувством собственного достоинства и поддерживаемый еще не совсем выветрившимся хмелем, он отвечал презрительным молчанием на пустые их страхи и малодушные угрозы. Недовольные собрались возле мачты, петушились и для храбрости подзадоривали друг друга. Еще минута, и они были бы готовы, позабыв стыд и совесть, совершить любую гнусность. Дик начал было подниматься на палубу, чтобы навести порядок, но его опередил один из разбойников, кое-что смысливший в морском деле. «Ребята», — начал он, — «у вас деревянные головы. Чтобы вернуться в город, нам нужно сначала выйти в открытое море. И вот старый Лоулис». Договорить он не успел. Кто-то ударил его в зубы. Это подействовало на толпу трусов, как искра, упавшая в сток сена. Все набросились на несчастного, опрокинули его и принялись топтать ногами и колоть кинжалами, покуда не прикончили.